28-й кабинет представлял собой группу из десятка помещений с огромным вертикальным планшетом в главном зале, залом для совещаний, комнатами приема пищи и отдыха. Имелась даже своя курительная комната и маленький спортивный зал, чтобы размяться. Но когда Никита вошел, офицерам, собранным для решения проблемы, явно было не до разминок. Есть спутниковые снимки. Один из офицеров вошел и положил стопку фотографий в специальный лоток, и, предвосхищая вопросы, мотнул головой. Нет, ничего нового. Гранит 4 изменила маршрут, но им еще 3 суток до границы зоны, доложил худощавый капитан с очками на длинном носу. Транспорт с пополнением припасов отправлен. Группа «Восток» — отмена. Они тоже попала в засаду. Командир докладывает, что отбились, но есть раненые. Борт эвакуации вызван. Как же все, генерал-майор покачал головой, бросив взгляд на мужчину в маршальском мундире, спокойно попивавшим кофе, в уголке. Да, ладно тебе. Павел Анатольевич Судоплатов усмехнулся. Отбились же, а такие игры под низкие ставки не затевают. Чуть выцветшие, но все такие же твердые глаза уткнулись в Никиту, застывшего на пороге. «Проходи давай», — маршал взмахнул рукой. «Садись, да рассказывай, что там про тебя рассказывают, правда, а что нет». «Никак не могу, товарищ маршал инженерных войск». Никита подошел и усмехнулся. «Понятия не имею, о чем там народ говорит. Ну, положим, историю с Капра с Гурвичем я очень подробно изучил. Там ее хрен подделаешь. Фото культей, акты операций по ампутации и состояние организма в целом, а после... Человек проходит медкомиссию, снимает инвалидность и уходит старпомом на авианосец. И парней в зеленой коме видел собственными глазами. На тебя, знаешь, какой толщины дело, уже 3 тома. Главный диверсант Союза рассмеялся. Но сейчас расклад такой. Он встал и подошел к карте. В 30 километрах от города Фахрар, в провинции Кундус, находится система пещер «Черная паутина». Там сам черт ногу сломит. И по нашим данным, американцы прячут что-то ценное. Мы планируем врезать туда пшу, и пока зенитчики будут утирать кровавые сопли, десантировать тебя на вот эту площадку. Судоплатов встал, подошел к столу и сунул в руки Никите спутниковый снимок, где красным фломастером обвели небольшую террасу. Чего так сложно-то? Никита сопоставил снимок и карту на планшете, где были указаны позиционные районы ПВО и отдельные наблюдательные пункты, со стрелками-зенитчиками. Я предлагаю прыгнуть со стратега, прямо с 20 тысяч. На такой высоте их местное ПВО не достанет, а я появлюсь у них в прицелах буквально на пару секунд. Выстрелить не успеют. А, да, у тебя же уже 2 десятка прыжков. Припомнил Судоплатов данные по подготовке Никиты. Ну так-то можно. Собственно, твоя задача — чуть придержать их, чтобы наших парней не вывезли оттуда. Там вертолетная площадка одна, и она будет прямо под тобой. Ты приземляешься на карниз, устанавливаешь облучатель, имитатор зенитно-ракетного комплекса и сидишь там тихо. Кстати, а чего я? Работа вроде несложная, так там это чертово поле. Маршал поморщился. Наши вроде с защитой шли, но вот, не сдюжили. И то, хорошо, что аварийный сигнал послали, да радиомаяк успели включить. Естественно, что Никита со стратега никогда не прыгал. Для учебы слишком дорогое удовольствие. Но ему быстро подобрали спецкостюм, собрали в дорогу, и огромный Ту-160 «Белый лебедь» взял курс на юг. Пилоты не задавали вопросов, но, судя по квадратным глазам, они не предполагали, что им придется сбрасывать на парашюте совсем молодого парня, хотя Никиту они узнали. Да и как не узнать, когда его лицо прошло по всем экранам и газетным страницам Союза. Точно в нужное время дверцы сбросовой камеры открылись, и Никита, облаченный в стратосферный костюм, отпустил поручни и шагнул в небо. Перед ним словно расстелили огромную спутниковую карту горного массива, где внизу среди острых пиков, сливаясь со снегом, лежали облака. Парашютной системой управлял автомат, и он, предупредительно щелкнув шлемофон, выбросил из ранца за спиной пару медуз, вытащивших основной купол. Никиту дернуло, и парашют принял вес. Скорость снижения при таком способе десантирования повыше, чем при обычном прыжке, и это в данном случае играло на него, так как операторы зенитных комплексов уже нащупывали юркую мишень. Но металла при себе у Никиты было немного, теплового следа он не оставлял, и пущенная кем-то торопливым ракета прошла сильно выше, взорвавшись вне зоны поражения. Для посадки на карниз Никите реально пришлось извернуться так, как он и не предполагал, потому что вниз смотреть в спецкостюме неудобно, а рулить при этом стропами еще неудобнее. А площадка, выбранная для посадки, оказалась совсем крошечным пятачком 5 метров шириной и 1,5 в длину. И это стоять на нем удобно, а вот когда падаешь с большой скоростью вдоль скалы, он кажется меньше, чем шляпка гвоздя. Чуть царапнув животом по скале, Никита грохнулся на камень, перевернулся словно мангуст, и бешено работая руками стал тянуть стропы, гася купол, и еле успел, когда порыв ветра хлопнул краем купола, основная часть его уже лежала под Никитой. Затолкав ткань между камней и привалив для верности еще парой валунов, Никита быстро снял костюм, надел маскировочную накидку «Грязный снег», привел снаряжение в порядок и по снегу подполз к краю обрыва. Посадочная площадка в 100 метрах под ним имела размеры достаточные, чтобы принять даже Чинук-23, Боинг ЦХ-47 Чинак, американский тяжелый военно-транспортный вертолет продольной схемы, заботливо расчищена от снега, но прикрыта маскировочной сеткой. Из оружия у Никиты имелся стрелково-гранатометный комплекс «Тишина», АБ-24, АБ-автоматический пистолет Стечкина бесшумный, радиостанция, которую вроде бы уже должен слушать воздушный командный центр, и куча боеприпасов, в том числе и мины, но свои возможности повоевать он оценивал не очень высоко. Парализующее поле он ощущал, но так, как будто сквозь подушку. Да, неприятно, но вполне терпимо. Он поставил имитатор на камень и включил прибор, на чем собственно его миссия и заканчивалась. Но уж очень хотелось посмотреть, кто там такой умный, поэтому он нащелкал тангенты радиостанции условленный сигнал и стал готовить веревку. Вход в систему пещер находился сразу за посадочной площадкой и, судя по всему, никак не охранялся, но Никита на это не рассчитывал. Аккуратно спустившись по почти вертикальной скале, он поискал взглядом наблюдателей и нашел парня в сером камуфляже, стоявшего прямо у стены. Туманное облако иглы паралича беззвучно влетело в голову бойца из Дельты-25, первое оперативное подразделение войск специального назначения Дельта. Ныне именуется Армы Цампартментит или Минцаце, подразделение специального назначения армии США. Задачами Дельта-Форца являются борьба с терроризмом, восстаниями, выполнение секретных заданий, включающих, но не ограниченных, спасением мирных граждан и вторжением. И тот мешком осел на камни. Никита оттащил тело в расщелину между камнями, снял с него приметную куртку, накинув ее поверх своей одежды, а автомат взял в руки. Конечно, он слабо походил на американского десантника, но в темноте и издалека могло прокатить. Широкий и высокий вход в пещеру, где могли разъехаться два грузовика, закрывал огромный кусок брезента, камуфляжной коричнево-грязно-белой расцветки, так что сам вход с воздуха можно было и не заметить. Сразу у входа стояли еще двое американцев, и их Никита оглушил параличом, затолкав в темный угол. Народу у входа подземелье бегало немного, и чуть пройдя по широкому проходу, куда мог заехать грузовик, Никита дошел до развилки ходов и задумался. В идеале неплохо было бы поймать проводника, но тот мог завести в нехорошее место, а исследовать всю систему пещер слишком долго. Поэтому он свернул туда, где дорога была менее натоптана, полагая, что самое интересное лежит там, где меньше всего людей. Пару раз ему навстречу попадались афганцы в тяжелых ботинках, штанах, куртках и шапке, покале, но судя по остановившимся глазам уже нулевки, обработанные зеленым гелем. Они не кидались как охранники, видимо, имея другую задачу, таскали тяжести или торопились куда-то на работы. Остановил его запах. Острое обоняние донесло из коридора характерный чуть горьковатый запах морфированных существ, и Никита снизил скорость и увеличил осторожность, поэтому и не влетел в здоровенного под 3 метра паука с толстыми лапами и 4 острыми лезвиями впереди. Игла праха прошила химеру насквозь, и она без звука рухнула на пол, ломая в агонии лапы и почти перегородив коридор. Здесь парализующее излучение чувствовалось сильнее, но пока магичить не особенно мешало. Сопротивляемость у Никиты выросла на 80%, и он успешно противостоял урону. Непонятно, как защищались американцы, но по их виду не было заметно, что им излучение приносит дискомфорт. Через полчаса он поймал американца, и тот на пальцах рассказал ему, как добраться до комнаты с пленниками, а второй пойманный подтвердил слова первого. Так что Никита шел и шел, пока не попал в узкий коридор, за которым виднелся зал и пятилепестковая морф-машина, где в лепестках-ложементах лежали знакомые ему спецназовцы из группы «Медведя». Парни сразу узнали Никиту, но молчали, хотя глаза их были куда красноречивее слов. Но стоило ему шагнуть в комнату, как за его спиной рухнула, отсекая путь, тяжелая стальная плита. Глава 20. Принято Сенатом и Палатой представителей Соединенных Штатов Америки в Конгрессе. Специальная комиссия Конгресса и Сената США, рассмотрев практику применения вакцины 440, установила: общее влияние на криминальную обстановку положительно. Люди, подвергнутые воздействию вакцины, не склонны к правонарушениям и в целом отличаются крайне покладистым поведением, порой резко контрастирующим с прежним характером. Общее влияние на производство положительно. Работники под действием вакцины не могут совершать сложных операций, но для работы на конвейере подходит идеально. Влияние на психологический климат в обществе положительно. Декриминализованные города возвращаются к нормальной жизни, а специалисты и работники среднего уровня получают стимул трудиться еще лучше. Комиссия рекомендует распространить опыт работы с вакциной на все остальные штаты, закрыв суть и характер ее воздействия на основании федерального закона о государственной тайне. Комиссия рекомендует использовать концентрированную вакцину в местах лишения свободы для высвобождения использования заключенных в трудовой деятельности без охраны. Подписано: президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган. Коротко обернувшись на звук упавшей заслонки, Никита вбил лезвие ножа в щель двери, заклинивая механизм, когда на него обрушился удар парализующего излучения. Тело буквально скрутило спазмом, и он упал на пол, скрутившись от боли, и только через 10 минут боль стала уходить. Устойчивость к ментальным атакам повышена на 40%. Суммарный коэффициент устойчивости 95%. Ух, БЛ. Никита тяжело встал и, не обернувшись на гудящую от напряжения дверь, которую явно пытались открыть, занялся людьми. Все члены группы находились в относительном порядке, и только Медведю понадобилась помощь, так как ему при захвате сломали правую руку. Эфирный источник быстро восполнял энергию, уничтоженную ударом парализующего излучения, и, несмотря на нарушенные каналы, узоры до 3-4 уровня оставались доступны. Узор лечения словно вспыхнул в воздухе, впитался в тело, и через несколько минут Медведев очнулся, открыл глаза, дернул руками, рывком сел на лежанке и, шевельнув пальцами правой руки, удивленно поднял бровь. Ох, ни хрена ж себе. Когда все пришли в себя, Никита расстегнул куртку, выдернул из подкладки тонкую шелковую ленту с печатью и подал командиру. А во, майор глазами пробежал текст, оценил, чья подпись на удостоверении, и подал документ обратно Никите. Группа, слушай приказ. До прибытия в часть переходим в подчинение военнослужащего с позывным код. Это я. Никита поднял руку. Парни, я не собираюсь никого строить и воспитывать, но вы хоть сначала послушайте, что я вам буду говорить, прежде чем опять с шашкой кидаться на пулемет. А двери как откроешь? Сапер группы внимательно ощупывал пальцами и осматривал стальную пластину, прикидывая, как и чем ее можно снести. Мотор то сгорел, судя по запаху. А как отрывают двери? Никита удивленно посмотрел на офицера. Ты сказок что ли не читал? Никита, несмотря на острую боль где-то внутри, нарисовал магему большого распада, запитал ее до насыщения, погрузил в металл и удивленно посмотрел на сапера. Ну, что, давай вместе, если не помнишь слова. Сим-сим, откройся, неуверенно предположил мужчина, беспомощно оглядываясь на других членов группы. Ага, Никита кивнул. А теперь все вместе. Сим-сим, откройся. Нестройно произнесли все, и Никита активировал узор. На глазах толстая стальная пластина с шелестящим звуком стала осыпаться, словно слепленная из мелких стальных шариков, а за дверью показались 5 американских военнослужащих в расслабленных позах и парочка, ковырявшихся в стенном шкафу, где, как видно, находилась приводная механика заслонки. Увидев, что американцы стали оборачиваться на звук шелеста, Никита с места вскинул автомат и, подскочив к дыре, образовавшуюся от применения магимы, в несколько коротких очередей положил всех противников на пол, расколов одному каску. «Ни у кого нет предубеждения против оружия и техники потенциального противника?» — спросил Калашников, заглянув в дыру, продолжавшую оплывать, аккуратно пролез наружу и стал забрасывать трупы в комнату, где их быстро освобождали от всяких стреляющих предметов, оставляя на полу смотреть остекленелыми глазами в потолок. Бойцы «Дельты» таскали укороченные М-16 «Кольт Команда», уже неплохо известными в Союзе, и парни, расхватав оружие, стали подгонять на себя разгрузки с боеприпасами и прочим имуществом. Так, Никита обвел всех глазами. «Идем спокойно, но быстро. Всех встреченных в утиль. Пальцы на спусковом крючке не держим, чтобы в случае атакой параличом не пострелять друг друга. Рога им будем разгибать в другое время, а сейчас наша задача просто свалить отсюда. Товарищ маршал на эту тему особо предупреждал, чтобы мы тут не пошли все разносить нахрен». «Маршал Судоплатов?» У Медведева округлились глаза. «Да там, дома, такой переполох по вашему поводу». Никита кивнул. «Ну что, готовы? Пошли». Пройденный путь отмечался у Никиты красной линией в объемной проекции, и он легко ориентировался в переплетении ходов. Первый заслон они встретили уже прилично отойдя от зала, где держали пленников. Несколько мешков с песком, брошенных на пол, и за ними стрелки с пулеметами, щедро поливавшие коридор на любой шорох, не давая ни мгновения. Никита лег на пол у самого поворота и, изогнувшись, высунулся из-за угла, успел за долю секунды прицелиться и выстрелить из подствольного гранатомета, снова скрывшись за выступом стены. Граната, попавшая точно в голову одного из бойцов, посекла всех лежавших за ней, а мешки с песком приняли осколки, летевшие в сторону спецназовцев. Проходя мимо, не наклоняясь, Никита добил бойцов одиночными выстрелами, похожими на громкий чих, и снова вскинул автомат к плечу, когда раздались выстрелы сзади. «Трое зашли с тыла», — коротко доложился арьергард. «Еще один заслон они встретили, когда уже вышли в основной проход. Деревянные щиты из толстых плах, скрепленных скобами, за которыми, судя по интенсивности огня, лежало как минимум пятеро бойцов. Подствольникам такую преграду не взять». Никита долго рассматривал заслон, прикидывая расстояние и углы, затем вытащил из рюкзака пару гранат РГ-42, скрутил их проволокой и, выскочив в проход, со всей дури метнул связку, метясь за баррикаду. Пули, ударившие в бронежилет, прошили баллистическую ткань и титановую пластину, но даже сильно потеряв в энергии, глубоко вошли в тело. Никита буквально упал назад и сразу был подхвачен руками Медведя. «Сейчас, малый, мы перевяжем». «Стоять!» Никита, уже переживший первый, самый сильный болевой импульс, мелко дыша приходил в себя, когда в главном ходе одновременно взорвались две гранаты, несущие по 120 граммов тротила каждая. Весь заслон из бойцов Дельты превратился в кровавое месиво, перемешанное с остатками оружия и боеприпасов. Подхватив Никиту на руки, спецназовцы рысью вылетели из пещеры и, едва успев оставить пару сюрпризов, залегли под стену, потому что сзади открыли огонь два десятка бойцов и пара высоких, лысых шагран, одетых в штаны и куртки. Шагран били из чего-то похожего на пистолеты, только зеленоватым лучом, оставлявшим в камне глубокие борозды. В торопях преследователи шли неосторожно, не заметив пару монок, установленных сапером группы, и когда все втянулись в зал, он нажал кнопку радиодетонатора. Поражающие элементы мишенных мин в два снопа выкосили всех, кто находился у входа, достав даже бежавших по коридору, и на какое-то время возникла тишина, прерываемая криками раненых. Но буквально через минуту возник пульсирующий звук вертолетных турбин. Имитатор давно выработал ресурс батарей, и после инициации самоликвидатора превратился в неопрятный комок обгорелой пластмассы, так что никто не помешал пилоту заходить на посадку. «Сорг, Тол, готовность к захвату!» — крикнул Медведь, не оборачиваясь, и две тени метнулись, спрятавшись в россыпи крупных валунов рядом с посадочной площадкой. На площадку перед подземной крепостью заходил десантный вертолет «Ух-1 Иракес» с распахнутыми дверьми и пулеметчиком в проеме. Вертолет садился по-боевому, то есть почти рухнул вниз, тяжко осев на лыжах, и в тот же миг голова пулеметчика дернулась от пули, попавшей между глаз, а в пассажирский отсек влетели двое спецназовцев, и в два ствола зачистили четверых летевших этим бортом. Единственный выживший, пилот, увидев смотревший в лицо Стечкин, потерял боевой задор и молча смотрел вперед, пока спецназ выкидывал тела и занимал места. Горы, снег, грязь и злые грубые люди кругом. Держа автомат на коленях, Никита покачал головой, глядя в иллюминатор, как удаляется земля из-под вертолета. «Товарищ майор, вот что вам не воюется на южном берегу Крыма?» Никита отставил оружие, сдернул разгрузку и, отсоединив крепление бронежилета, полез рассматривать свои дырки. Организм уже затянул раны и почти вытолкнул искореженные пули наружу. Он пальцами подцепил смятые куски металла и, не изменившись лицом, выдернул из тела с кусками плоти, уронив на пол. Затем оделся в обратном порядке и откинулся на сиденье, глядя, как радист группы связывается с командованием, высунув антенну через щель в двери. Благодаря паре подвесных баков на иракезе, группа спокойно долетела до Душанбе и, оставив вертолеты пилота местным комитетчикам, на попутном Ил-76, долетели до Москвы. Встречали их шумно, и вроде ничего особенного, а даже где-то косяк явный с попаданием в плен, но две спецгруппы ГРУ уже вошли в подземный комплекс пещер, где после только что случившихся боев останавливать их стало некому, и почти не встречая сопротивления, армейцы зачищали их от вражеского присутствия с помощью проводников-афганцев, знавших все ходы. Туда же направлялись подразделения повстанческой армии Ахмад-Шаха Масуда, и существовала большая вероятность, что старое убежище контрабандистов так и останется под контролем афганцев. А Никита отсыпался в выделенной ему комнате, завернувшись в одеяло, и выходя только для того, чтобы дойти до столовой. Несмотря на краткость всей операции, она стоила ему очень много сил, хотя за убитых Шагран-ассистент вдруг расщедрился и отсыпал сразу полсотни единиц прогресса, учтя даже убитых не им двух представителей инопланетной расы. Накопление единиц имело простой практический смысл. Многое из того, что являлось фактически переходом в новое качество, стоило очень дорого, как, например, внутренний источник эфира, или учебник узоров с 5 по 7 уровень. Да даже открыть всю ветку возможных покупок на свой уровень стоило недешево, а без этого никак не спланировать продвижение. И чем дальше, тем цены все росли и росли, а вот награды явно не успевали за инфляцией. И в связи с этим Никиту сильно огорчал тот факт, что все лёжки Шагран на территории СССР фактически зачищены. И если он и сможет добывать баллы, то только вот как сейчас, случайным образом. И это очень огорчало его, уже привыкшего к быстрому прогрессу. Полученные пункты он распределил в устойчивость к внешним излучениям и прочность структуры энергоканалов, так как именно здесь он увидел свою слабость. Еще поднял скорость движения, регенерацию, в том числе и эфирную, но основное, 30 пунктов из прибывших 50 вложил в навык эфирная броня, оставив резерв в 25 единиц. Рисунок щита еще следовало отработать и опробовать, потому что вся тридцатка – это стоимость рисунка Магимы, а не волшебная палочка или амулет, заряженный на его появление. Точно так же дело обстояло со скоростью и другими улучшениями. Ничего не прибавлялось само, и все требовалось тренировать и приучать организм к новому состоянию, но к этому он уже привык. Тяжело вздохнув и пробурчав жадины, он наделся и спустился вниз. Время близилось к обеду, и народ, кушавший в первую смену, потихоньку стягивался к столовой. Никите выдали жетон без указания времени, поэтому он спокойно зашел в свой зал и, набрав полный поднос, сел за столиком у окна. Сегодня вид совсем не радовал. Мокрый снег и свинцовое низкое небо, но ему всегда нравились открытые пространства, тогда как всякие подвали и замкнутые помещения наоборот недолюбливал. «Не занято, генерал», лейтенант Заботин, не слушая ответа, опустил свой поднос и стал выгружать тарелки. «Приятного аппетита», он кивнул Никите. «И вам, товарищ генерал-лейтенант, приятного аппетита». Никита вгрызся в салат и буквально в минуты очистил тарелку и придвинул большую миску с супом. Спецназ кормили как надо и порции соответствовали. А чего вообще в мире творится? Я тут как-то чуть отвлекся. Да ничего особого. Генерал взмахнул рукой, в которой держал кусок хлеба. Американцы потребовали вернуть им пилота, а мы их нахер послали. Мол, второй лейтенант Джексон выбрал свободу, и все такое. Амир, разозлившись, выдвинули свою тихоокеанскую эскадру к нашим берегам, а наши в ответ заменили в БЧ крылатых ракет с обычных боеголовок на атомные, и так вышли им навстречу. Ну, в общем, войны не случилось. Парни, кого ты вытащил, уже приступили к тренировкам, так что и тут порядок. Мы было собрались тебе шею намылить за то, что полез в подземелье, но Судоплатов сказал, что это было его распоряжение. При этом генерал пристально посмотрел на Никиту. Было. Калашников кивнул. Сказал, мол, если почувствую, что можно, то попробовать вытащить парней. Ты понимаешь, что пули, что ты схватил, могли ударить не в тело, а в голову. И что? Никита пожал плечами. Любой из парней, не задумываясь, пошел бы меня вытаскивать, рискуя жизнью. Чем я хуже? Так тебе еще и 18 нет. И что? Никита пододвинул вторую тарелку с борщом. За счастье будет, если все остальные пацаны и девчонки не будут встречать свои дни рождения в окопах. Ну ты уж сказал. Дмитрий Андреевич даже крякнул от картины, нарисованной Никитой. У нас тут как бы война с межпланетной цивилизацией, если что. Никита говорил негромко, но четко, так что генерал его прекрасно слышал. И что там у них в кармане, мы не знаем. Может, какая-то ядреная химия, а может, биология. Вот начнут они распылять свою зеленую жижу сверху, и что? Или, например, просто долбить с орбиты по нашим объектам, а наши родные ученые спокойно, так, не торопясь, разгадывают инопланетные ребусы. Ну и правильно, чего им? Зарплата капает, фонды, опять-таки премии, все в порядке. Потом, когда они увидят свои сгоревшие дома и тела своих детей в куче обломков, будут выйти кататься по земле, но поезд уже уйдет. Говоря, Никита быстро работал ложкой, доев борщ, отставил тарелку и пододвинул кусок мяса с горкой пюре. Или вот начальная военная подготовка. Разобрали, собрали автомат, хорошо, надели, сняли противогаз, отлично. А вот строевая подготовка, нахрена? Или труды основоположников марксизма? Это все вместо военной медицины, основ минно-взрывного дела, тактики, прыжков с парашютом и вождения автомобиля. Понимаете, да, я вижу, как мой дом потихоньку начинает гореть, а взрослые и серьезные дядечки хором исполняют песню «Все хорошо, прекрасная маркиза». Я, конечно, никакой не тактик и не стратег, но неужели вы не видите здесь противоречия? Все верно ты говоришь. Генерал усмехнулся. Но как сказал товарищ Сталин, у меня нет для вас другого народа. Эти-то еще ничего, хоть кто-то и хоть как-то работает. А так-то ты прав, конечно, но двигать базовое сознание людей – это как буксировка авианосца грибной лодкой. Генерал кивнул, но сейчас мы не про вообще, а про конкретного пацана, который вытаскивает спецгруппу из плена на территории сопредельного государства. А что вас смущает? Никита удивленно посмотрел на командира. Когда дети играют с гроссмейстером, все нормально. Когда детеж парит на рояле в Кремлевском дворце или зале филармонии, тоже все в порядке. А когда вполне обученный, обстрелянный и имеющий черный пояс пацан давит всяких тварей, вы такие: ой, а откуда это все взялось? Да блин, оттуда же, откуда и все берется на этом свете. Никита подхватил кусочком хлеба последний кусочек мяса и потянулся за компотом. Ну, если вам станет легче, считайте меня юным гением. Да мне-то вообще параллельно, сколько тебе лет? Дмитрий Андреевич доел второе и тоже перешел к компоту. Мы своим внутренним приказом оформили тебя как инструктора и комиссии присвоили квалификацию мастера-инструктора. Это, кстати, весьма круто. Как бы высший уровень специалиста. Но как тебе станет 18, все эти пляски вокруг сразу прекратятся. Мы тебя берем в штат, аттестуем сначала на лейтенанта, а через пару месяцев дадим старшего, а к концу года станешь капитаном. Для чего это? Ну, как минимум, чтобы вывести тебя из-под всяких армейских придурков, и сразу сделаем под тебя какую-нибудь структуру особую, вроде специальной группы в составе командования бригадой, и будешь ты внутри системы, но как бы сбоку, что полностью устраивает нас, и вроде не должно вызывать в тебе особого сопротивления. Еще, хочу сказать, что мы подали на тебя наградной лист, уже подписанный председателем комитета, а значит, скорее всего, будет утвержден в президиуме Верховного Совета. Здорово. Никита равнодушно кивнул. Только я, наверное, отдохну немного. Чего-то я чувствую, словно где-то внутри надорвался. Нормальное дело. Генерал кивнул. Тут у взрослых тысячи разбитых мужиков порой клинит, а ты вообще долго держался. Так что отпуск тебе медики не просто выпишут, а настоятельным образом порекомендуют. Дмитрий Андреевич на секунду задумался. А хочешь, мы тебе аттестат сделаем? Можем даже с золотой медалью. Оценки у тебя все равно одни пятерки. Зато не будешь отвлекаться на школу. Да и той школы, то осталось полгода. Никита задумчиво посмотрел куда-то в пространство. Система сдачи школьных экзаменов экстерном существовала в СССР вполне официально. Юные гении порой сдавали вступительные экзамены в институты и университеты, засчитываемые как выпускные экзамены в школе, получая аттестат задним числом. И не сказать, что такое случалось очень редко, и порой в возрасте 10-12 лет, так что сдача экстерном в 16, без двух месяцев 17, выглядела вполне пристойно. А общение с офицерами бригады, давала Никите куда больше, чем школьники и педагоги. «А давайте», — Никита кивнул, — «а то ерунда получается. С 8 до 2 я учусь любить разумное, доброе, вечное, а с 2 до 9 вечера мне рассказывают, как именно и с помощью каких тех средств я могу это сделать наиболее эффективно». «Угу», — генерал кивнул, — «а временами выходишь в поле и любишь все, что не разбежалось, в затейливых позах». Вернувшись в свою комнату, Никита покидал вещи в сумку, оставил камуфляж для стирки и, сдав дежурному ключ, неторопливо пошел к КПП, собираясь сесть на автобус и после пересесть на метро, но у здания пропускного пункта его перехватил медведь, не слушая никаких разговоров, закинул баул на заднее сиденье «Волги», усадил Калашникова в машину и отвез до самого подъезда, что действительно стало очень кстати, так как он, едва раздевшись, просто рухнул спать. Проснулся в относительно приличном состоянии и, одевшись в теплое пальто, зимнюю обувь и шапку, поехал бродить по центру. А поняв, что ему просто холодно, вернулся домой и, собрав вещи, через 3 часа был уже в воздухе на борту рейса «Москва-Симферополь». Словоохотливый капитан, армянин, довез его к самому дому, и скоро он пил вкуснейший фруктовый чай, сидя на высоком балконе, откуда открывался замечательный вид на море, а засыпал под шум прибоя. За время отсутствия Никиты Константин Алексеевич Хабаров привел дом в идеальное состояние, убрав практически все мелкие недоделки, и даже сделал подогрев бассейна, что Никита очень положительно оценил, так как в море купаться уже стало неприятно. В так называемый мертвый сезон на южном берегу Крыма в ресторанах кормили куда лучше, чем летом, и именно в мертвый сезон становились заметны известные актеры и актрисы, отдыхавшие в перерывах между съемками, балерины Большого театра, улучившие несколько дней между гастролями, и прочий бомонд. Никита с полным на то правом представлялся как художник, и очень многие его действительно вспоминали, потому как выставка в цирке на Цветном бульваре запомнилась очень многим. Кому-то необычной манерой художника, а кому-то серией скандалов в академическом сообществе и даже в Министерстве культуры. Ну а кто-то до сих пор не мог прийти в себя от озвученных гонораров молодого художника. А для Калашникова общение с культурной элитой стало весьма важным элементом понимания мира. Ну и, конечно, тесное знакомство с очаровательной Натальей Трубниковой очень даже способствовало правильному отдыху, особенно когда Наташа увидела дом, где жил Никита. Женщины вообще падки на внешние атрибуты, а актрисы стократно, так что 3-этажный особняк на берегу моря с теплым бассейном и танцевальной комнатой так покорили сердце красавицы, что все 10 дней ее отпуска они с Никитой практически не расставались, и когда ей настал срок уезжать, она искренне расстроилась. А с утра, 5 декабря, Никиту разбудил курьер фельдсвязи, передавший ему пакет с приглашением в колонный зал Дома Союзов на награждение. Глава 21. Совершенно секретно. Тема визит. По сообщению информационно-аналитической группы «Вереск», руководство США весьма обеспокоено выходом СССР из-под влияния продолжающейся экспансии «Шагран» и уничтожением их опорных баз в Африке и Южной Америке. Особую эффективность показали эскадроны смерти, бойцы которых используют кокаин для снижения эффекта парализующего излучения. Такие отряды вырезают химеры воинов низких уровней практически без потерь, а высокоранговых воинов – с приемлемым уровнем потерь 10-1. Руководство центральной разведки, обеспокоенное фактом существования системного сопротивления планам захвата Земли, развязало против лидеров эскадронов смерти террористическую войну, стараясь уничтожить их руководство, но управление командами осуществляется на децентрализованном принципе и не существует единого центра управления их деятельностью. В свою очередь командос открыли охоту на проамериканских деятелей, и ведут ее вполне успешно, осуществляя внесудебные расправы со всеми, кто мог быть заподозрен в контактах со США. Также вполне успешно противостоят угрозам НАК. Получив партию блокатора излучения из СССР, китайские военные используют сложный многокомпонентный состав, включающий алкалоиды растительного происхождения и нейролептики, для усиления действия блокатора, что позволило им зачищать гнезда «Шагран» с потерями 15-1, что принимается китайской стороной как чрезвычайный успех. Руководство НАК, информационный отдел КПК и дипломатическая служба КНР получили приказ генерального секретаря Хуа Гофина о добыче информации в СССР, о причинах и способах зачистки гнезд без потерь и снятия зеленой комы с пленников Шагран. Руководитель группы «Вереск», полковник Иванов. К назначенному дню Никита, одетый в костюм, пошитый в лучшем ателье Москвы, выглядел на все 100. Моисей Соломонович даже перенес награды, установив их в точном соответствии с регламентом, а когда молодой человек, накинув пальто, выходил в стылый московский день, что-то прошептал ему вслед на идиш, коснувшись лба. На награждение в главный зал страны обычно собиралась весьма пестрая публика. Пилоты гражданской авиации, земледельцы, учителя, врачи и военные. Поэтому Никита в гражданском костюме смотрелся вполне уместно. Но на статного юношу с тремя орденами, конечно, оборачивались, а снимавшие репортаж телевизионщики сразу попросили ответить на пару вопросов. «Спрашивайте». Никита спокойно кивнул. «Дорогие телезрители, в зале весьма неожиданно для нас оказался самый юный орденоносец Советского Союза Никита Калашников. Наша страна уже отметила Никиту двумя орденами Красной Звезды и орденом Красного Знамени. Еще мы знаем о выдвижении Никиты на весьма почетную премию Академии художеств. Ну и то, что он приглашен сегодня на награждение, тоже говорит нам о многом. Скажите, Никита, как вы все успеваете? Рано встаю, много занимаюсь». Никита улыбнулся. «Я вообще стараюсь не лениться. Вот будет мне лет 80, тогда посмотрим. А пока, мир слишком огромен, чтобы просто лежать на диване. А за что вас будут награждать сегодня? Понятия не имею». Никита развел руками. «Но скажут же, когда объявлять будут, вот заодно и узнаем». Телевидение в СССР находилось далеко от стандартов просвещенного мира, и никто и не думал задавать вопросы про половую жизнь и другие скользкие темы. Поэтому как не хотелось телеведущей подольше оставить в кадре статного юношу, но им пришлось искать следующую жертву. Через полчаса награждение началось и шло в разнобой. Капитану-пограничнику дали золотую звезду за мужество и героизм, проявленные при отражении агрессии с сопредельного государства. Пилот Аэрофлота получил красную звезду за то, что застрелил угонщиков. Про это Никита читал в «Правде». По одному вставали и выходили к трибуне граждане огромной страны, проявившие себя в труде, обороне и науке. Никиту почему-то вызвали последним. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания и спасении людей, звание Героя Советского Союза присваивается Калашникову Никите Анатольевичу. Под гром аплодисментов Никита вышел к трибуне, и Косыгин прикрепил к пиджаку золотую звезду и орден Ленина. «Спасибо, Никита Анатольевич». Косыгин энергично пожал руку Никите и, услышав гул со стороны зала, обернулся. Все сидевшие в креслах вставали, аплодируя. «Служу Советскому Союзу», — Никита ответил на рукопожатие, повернувшись к залу, кивнул. «Спасибо, товарищи». На банкете Никита пробыл недолго. Посидел около часа и собрался уезжать, когда его перехватил молодой мужчина в строгом костюме и комсомольским значком на груди. «Товарищ Калашников», — он широко улыбнулся, — «второй секретарь Московского городского комитета комсомола Иванников, хотел бы поговорить с вами». Никита развел руками. «Говорите, а почему вы постоянно избегаете общественной нагрузки? Комсорг школы на вас жалуется, секретарь районной организации тоже имеет к вам претензии». «Так нельзя, товарищ». Иванников строго посмотрел на Никиту. «Понимаете, товарищ второй секретарь», — Никита вздохнул, — «если я буду вынужден выбирать между боевой подготовкой и комсомольскими делами, я, конечно же, выберу первое. Как минимум потому, что это и есть моя комсомольская работа — защищать страну. А говорильнее у нас есть кому заниматься. У вас сколько комсомольских секретарей на зарплате? Вот они пусть и занимаются всей этой деятельностью. Воспитывают кого надо, дрессируют кого воспитывать поздно. Вот вы лично во сколько встаете, а какое это имеет значение?» — возмутился комсомольский активист. «А я в 6 утра, чтобы уже в 6:10 выбежать из дома на тренировку и заниматься час, после чего завтрак, и я иду в часть, где опять-таки занимаюсь делом, порученным мне страной, и так минимум до 6 вечера, а иногда и до 9, и круглосуточно. И давайте уже пусть каждый занимается своим делом. Я – войной, вы – воспитанием. Вам нужен яркий пример? Так у нас полно в московских академиях молодых офицеров. Поговорите с их руководством, с ними самими, выберите людей, и пусть они, так сказать, мелькнут перед подростками. А мне-то ведь и рассказать нечего. Про что не вспомнишь, везде либо секретно, либо совершенно секретно, либо государственной важности. А в линейных частях с этим как-то попроще. Вы поймите меня правильно. Вам ведь нужна воспитательная работа, а не разовое появление какого-то мутного парня из комитета с орденами на груди. А работу от компанейщины отличает прежде всего системность. И вот этой системности со мной не будет, хоть застрелись. Мне просто не хватит времени. А еще я рекомендую вам обратить внимание на парней, что лечится в нашем госпитале Бурденко. Там тоже полно героев, и вот им-то и не хватает внимания. Ну и последнее предложение. Вы же собираете в летние военные лагеря пионеров и комсомольцев? Так сделайте им какие-никакие имитаторы стрельбы в корпусах АК. Да учите военному делу настоящим образом, а не вот это все, типа речевок и строевой подготовки. Не ходят сейчас в атаку ни ротами, ни батальонами, и плутонгами не стреляют. Тихо, чинно, благородно просочились, перерезали боевое охранение, вошли в огневой контакт или вызвали артподдержку. В общем, строевая – это самое последнее, что пригодится современному солдату. Или, например, ДСАФ учит парней всяким военным специальностям. И что, они сейчас призываются на общих основаниях, а ведь это готовые специалисты. Зачем их парить в учебных полках лишние полгода? Сколько ресурсов тратится зря? Пусть сразу уходит в подразделение младшими сержантами. Уверен, у комсомольской организации достаточно авторитета, чтобы пробить это дело. Загрузив комсомольского вожака, Никита двинулся к гардеробу, но вновь был перехвачен хорошенькой девицей, бежавшей во главе маленького каравана из телеоператора и пары мужчин с чемоданами аппаратуры. «Товарищ Калашников!» Запыхавшаяся девушка едва успела затормозить и упала бы, но устояла, поддержанная твердой рукой. Еле догнала, пожаловалась она, и выпрямившись посмотрела на Никиту. «Вы же не откажетесь дать нам более развернутое интервью? Мне для начала нужно согласовать с руководством сам факт интервью, затем они же подпишут список вопросов и выделят человека, который просмотрит итоговый видеоматериал». Никита развел руками. «Я же не вольный стрелок, а часть большой системы, и не могу просто так раздавать интервью. Ну а если...» — девица призывно изогнулась, на что Никита только усмехнулся. «Знаете, если вам так хочется присесть лет на пять, то помешать я, конечно, не могу, но с вами одним делом не пойду. Кстати, обвинение за разглашение тайны может плавно перейти в шпионаж, а там совсем другие расценки. Большой удачей посчитайте пятерку в Мордовии». Никита коротко кивнул и поклонился. «Честь имею». Он уже протягивал номерок гардеробщику, как его остановили в третий раз. «Викентий Сергеевич». Никита знал порученца Косыгина, поэтому был несколько удивлен его появлением. «Никита Анатольевич, порученец», — коротко поклонился. «Алексей Николаевич попросил вас задержаться и присоединиться к нему». И, обратившись к гардеробщице: «Одежду доставьте в 28-й зал». «Сделаем». Мужчина кивнул и, судя по движению руки, нажал кнопку вызова. «Не беспокойтесь, Никита Анатольевич, вашу одежду принесут наши работники». Дубинин сделал приглашающий жест и пошел рядом, показывая дорогу. «А я, признаться, вас с трудом нашел. Да сначала отвлек второй секретарь московского горкома комсомола, а после дама одна с телевидения». «Не ругались? Зачем?» — Никита пожал плечами. «Товарищу из горкома объяснил, что у него есть варианты не хуже, чем я, а даже лучше, а даме с телевидения просто отказал, объяснив, что согласовывать интервью она должна с руководством. Редкое здравомыслие», — прокомментировал референт. «А зачем тогда нужен мозг, если им не пользоваться? Ну, подавляющему большинству достаточно спинного, а голова так, чтобы в нее есть. Вы как-то очень добры к людям, Викентий Сергеевич». Никита негромко рассмеялся. «Полагаю, большинству человечества хватит и костного мозга. А вы, похоже, людей-то не любите». Порученец Косыгина шутливо погрозил Никите пальцем. «Как бы в целом, нет». Никита покачал головой. «Как-то странно любить то, о чем не имеешь ни малейшего понятия. Уверен, что человечество в целом ко мне тоже равнодушно». Референт кивнул, проходя мимо парней, стоявших на проходе, распахнул двери и ввел Никиту в зал, где за небольшим столом сидел Агуриев, Косыгин, маршал Захаров, генерал-полковник Игнатов и еще пара незнакомых Никите мужчин. «Проходи, садись». Дмитрий Ильич Игнатов, на правах начальника, пригласил Никиту к столу. «Спиртное не предлагаю, но вот, повара расстарались и сделали для тебя лимонад». Председатель КГБ налил из кувшина в высокий стакан ярко-оранжевой жидкости. «Собственно, этот праздник весь для тебя. Косыгин поднял рюмку с коньяком, салютуя. «У нас тут целая битва случилась на Совете обороны. Все силовые министры стояли за награждение тебя званием героя, а прочие что-то там рассказывали, что ничего, мол, такого, и заткнулись только тогда, когда маршал Захаров потребовал, чтобы все противники для начала совершили стратосферный прыжок». Председатель Верховного Совета усмехнулся. «Но министра культуры нужно менять». Он покачал головой. Как он разорялся, что выставку в цирке на Цветном бульваре провели без его визы, хотя кроме согласия директора цирка никаких разрешений не нужно. Он еще и на Никулина наехал, придурок. А Юрий Владимирович, конечно, человек выдержанный, но тут и он вспылил. «Да, ладно». Захаров усмехнулся. «Давайте за нашего парня выпьем. Четко, конкретно». Пошел и вытащил всех, да еще и дорогу нашим расчистил. А если туда заселится парни Ахмад-Шаха Масуда, их уже не выковырить. Мужчины подняли рюмки, выпили и стали закусывать. Теперь по золотой звезде. Министр обороны бросил острый взгляд на Никиту. На футболке, конечно, носить не нужно, как и на свитере, но на выходном пиджаке обязательно. И это не обсуждается. Кроме того, на повседневной форме, в которой ты находишься в части, также, орденские колодки и звезда, это правило и не нужно его нарушать, а то вон, когда гулял с нашими актерами, так вовсе планки не носил, да пугать не хотел, товарищ маршал. Никита с удовольствием отпил еще лимонада и поставил стакан на стол. Сами же знаете, актеры такие нервные. Он улыбнулся. Так-то ношу, хотя порой неловко перед ветеранами, иногда читаю, за что их награждали. И просто оторопь берет. Тот в одиночку порубал пол взвода фашистов топором, а этот с отделением удерживал плацдарм. Это хорошо, что ты так относишься к подвигу наших людей. Захаров кивнул. Но и твои действия тоже не просто погулять вышел. Сколько уже людей спас, сколько из западни вытащил. Да и с историей спасения Аньки, тоже. Агуриев кивнул. Очень нам дорого обошлось бы назначение генеральным Кузоватого. Это точно все развалил бы до основания. А похитить дочку? У них была единственная надежда вывести меня из игры. И, конечно, Аньку они бы в живых не оставили. А следом ушла бы Катя, потому как она вообще не мыслит себе жизни без дочери. Так что на деле, ты заслужил куда больше. Генеральный поднял ладонь, останавливая Никиту. Да знаю я, что тебе этого ничего не нужно. Но это нужно нам, и людям вокруг тебя. Это сигнал, что мы не забыли и мы тебя ценим. Ну и это, разумеется, статус в обществе. Не для почитания, а для придания тебе дополнительной свободы. Кстати, он полез в карман, вытащил конверт и подал Никите. Калашников раскрыл конверт и вытащил оттуда новенький, пахнущий типографской краской аттестат о среднем образовании. «Спасибо». Никита кивнул, спрятал документ в конверт и положил себе в карман. «Теперь такое предложение», – произнес глава внешней разведки СССР Юрий Иванович Дроздов. «Поскольку техническое образование тебе давать достаточно бессмысленно, а гуманитарное – просто потеря времени, руководство страны решило обеспечить особое образование в нашей структуре. Там у нас разные формы и способы обучения, но мы предлагаем тебе самый, по нашему мнению, эффективный. Ты приезжаешь по адресу и учишься день с парой, тройкой инструкторов. Они же проверят твои знания. По окончании – получишь диплом общесоюзного образца, где будет указан краснознаменный институт КГБ СССР. Бесполезных знаний мы не даем, а если в целом оценить нашу специальность, это про то, как иметь преимущество в любой ситуации. Да, это интереснее, чем я мог придумать. Никита кивнул, соглашаясь. Ну должны же мы хоть частично закрывать наши долги перед тобой. Юрий Иванович хитро улыбнулся и погрозил пальцем. Но, смотри, если будешь плохо учиться, сразу окажешься в каком-нибудь гражданском вузе. Отдадим тогда его в университет на научный коммунизм. Агуриев громко рассмеялся. Будет изучать полемику Каутского с Троцким. Или... Косыгин успел поднять вилку с наколотым на нее рыжиком, как вдруг откинулся на спинку кресла и, вытянувшись, замер, болезненно щурясь. «Черт, больно-то как!» – негромко произнес он, пытаясь вздохнуть. В это время Никита как раз смотрел на председателя Верховного Совета и сразу выхватил сообщение импланта. Определен инсульт. В случае оказания помощи рекомендуется использование магематогоронной. «Доктора!» — крикнул кто-то из референтов. «Дмитрий Ильич, это инсульт!» — негромко, но четко произнес Никита. «Дайте я попробую помочь Алексею Николаевичу. Это недолго, но лишних глаз я бы не хотел». Все присутствующие знали, что если инсульт случился, то помощь может только чудо, и Великая лотерея. Тромб, оборвавшийся в мозге, стремительно начинал разрушать организм, и медики часто лишь облегчали уход. А Никита уже вылечил такое количество народа, что Ильин колебался недолго. «Давай!» Генерал-полковник кивнул, и полуобернувшись бросил, особенно ни к кому не обращаясь: «Двери запечатать!» «Есть!» Словно из-под земли появилась пара парней в строгих костюмах, и вышли из зала, закрыв за собой дверь. В это время Никита уже снял Косыгина со стула, и, положив на ковер, стал быстрыми движениями пальцев рисовать над ним сложную двухслойную магему, лечение и восстановление организма, вливая в узлы энергию и запустив процесс, когда последняя линия замкнулась. Узор на мгновение вспыхнул так, что его стало видно всем, и опустился на лежащего человека, погружаясь в тело. Ох, Косыгин, все это время пребывавший в сознании, облегченно вздохнул. «Спасибо, Никита. Сразу легче стало. Лежите, Алексей Николаевич». Никита предостерегающе вскинул руку. «Еще пара минут. Слишком вы запустили себя». В эфирном зрении он видел, как гаснут контуры магимы, отработавшие свою программу, и когда погас последний сигил, наложил диагност, и когда все пять лучей засветились зеленым, кивнул и помог Косыгину встать. «Выполнено скрытое задание спасти руководителя страны. Начислено 50 единиц прогресса». «Ух!» Председатель встряхнулся. «Слушай, будто лет 20 сбросил». Он походил по кабинету, пытаясь понять, что и как сейчас работает в организме, и, обернувшись на шум из-за двери: «Что там?» «Да мои парни тормознули кого-то». Ильин обернулся и чуть громче бросил: «Пропустите». В комнату сразу вошел седоволосый мужчина в костюме и надетом поверх белом халате с чемоданчиком в руках. «Товарищи, кому плохо?» «Да вроде мне, но как-то уже полегчало». Косыгин улыбнулся. «Вы позволите?» Дежурный врач медпункта Колонного дворца подошел к боковому журнальному столику и стал выкладывать из чемодана тонометр и другие медицинские инструменты. Через 10 минут он покачал головой и стал складывать все обратно. «Не могу понять, то на сердца чистые, как у молодого спортсмена, давление идеальное, реакции в норме». Он развел руками. «Спазм какой-то, товарищ Косыгин, вам бы обследоваться детально, а то упустим какую-нибудь болячку, а она раз, и вылезет». «Хорошо, товарищ Алексей Николаевич», кивнул, «сделайте заключение и перешлите в мой секретариат». А когда медик вышел, все очень внимательно посмотрели на Никиту. «Выходит, и так умеешь». Маршал Захаров усмехнулся. «Ожидаемо, но все равно неожиданно. Если обследование подтвердит выздоровление, я твой должник», — негромко бросил Косыгин. «Эх, Алексей Николаевич», — Дроздов рассмеялся, — «да мы все тут готовы пожертвовать очень многим ради такого. Вон, у вас даже лицо посвежело». «А и правда, Агуриев, самый молодой среди высших руководителей страны, ему было всего 47, кивнул, — словно помолодел. Чудеса, да и только. А ведь были дубоголовые, что предлагали тебя спрятать в бункере да всячески исследовать. Но, как говорил товарищ Сталин, нет хуже вредительства, чем чинить то, что хорошо работает». «Но соблазн был?» — Никита усмехнулся. «Нет», — Захаров покачал головой, — «с одного нарушения закона начинается развал страны. Поэтому никто даже не думал об этом. Конечно, вопросов к тебе гора и маленькая тележка, но пока сам не расскажешь, никто и спрашивать не станет. Небожители советского Олимпа даже после такого эпизода вели себя вполне обычно, словно Никита попал на посиделки старых друзей. Правда, порой подходили порученцы, что-то говорили, получали указания и снова исчезали. В целом все присутствующие оставили у Никиты весьма благоприятное впечатление. Много не пили, весьма остроумно шутили и вообще вели себя вполне по-свойски. Вышел Никита уже поздно вечером, но на предложение подвести его отказался, с удовольствием прогулявшись по вечерней Москве, только собирающийся на всякие увеселительные мероприятия. К людям Никита относился как относился к обеспечению в армии. Без них просто никак. Для того, чтобы один находился на острие, требовались сотни людей и тысячи, если не миллионы часов их труда. Люди, составляющие тело клинка. Поэтому и не существовало у него пренебрежения гражданскими и небоевыми специалистами, часто встречавшиеся в армии и комитете. На троицу следовавших за ним парней он не обращал внимания. Старший из них подошел еще в холле дворца, показал удостоверение и представил своих сослуживцев, объяснив, что действует по прямому приказу председателя комитета, и извинился за возможные неудобства. «Не вопрос, товарищи», — Никита кивнул. Постараюсь не доставлять сложностей. Глава 22. Совершено секретно. Экземпляров 5. Экземпляр 3. Агентура и доверенные лица фиксируют участившиеся попытки руководства Центральной разведки США и сотрудников администрации президента наладить коммуникации с руководством СССР с целью обеспечения коммуникации и сотрудничества в сфере распространения препарата «Зеленое поле», вызывающего глубокие изменения в психике реципиента, а также с целью подавления выступлений против применения препарата в странах Латинской Америки и Африки. Также поступает информация из разных источников о начале подготовки сворачивания американской операции в Афганистане и Пакистане под влиянием больших потерь подготовленных специалистов и переноса фокуса экспансии в страны арабского мира, Ближний Восток и южного побережья Средиземного моря. С этой целью создается тактическое объединенное командование Европа-Азия-Африка, ЕАА, с передачей ему всех баз, соединения и формирования объединенной флотской группировки на основе 6-го флота США. Руководитель информационно-аналитической службы управления с полковник Петров. Пока Никита дышал свежим воздухом, люди, сидевшие за столом негромко, обсуждали происшедшие и последствия. Прятать его нельзя. Агуриев покачал головой. Он не схимник и не преступник. Да и кто скажет, что там у него еще за пазухой? Обидится, да как устроит нам всем небо совчинку. Охрану бы, так давно за ним присматривают. Генерал-полковник Игнатов усмехнулся. Я сейчас дал команду сократить дистанцию, и парни ведут его буквально в 5 шагах. И это плюс к тем, кто на машине. Так что думаю, не обидит нашего парня. Да его обидишь. Проворчал Захаров. Знаешь, в одиночку войти в крепость и вытащить группу – это очень серьезно, а учитывая, что его ждали, еще более серьезно. Но подстраховать надо. Мне куда интереснее, сможет ли он так сделать для всех, маршал обвел взглядом собравшихся. Нет, Петр Александрович, ты не думай, я за должность не держусь, хоть завтра в отставку и буду преподавать в академии. Но все же, да и всем интересно. Косыгин кивнул. Дело важное и нужное, но, он поднял руку, призывая к особому вниманию, нужно не забывать о ротации кадров, иначе превратимся в стадо крепких физически, но морально древних динозавров. Поэтому хорошо бы определить максимальный срок пребывания на высших должностях и порядок ротации. Молодые кадры тоже должны иметь возможность для роста, это понятно. Дроздов, уже прикидывавший все последствия, качнул головой. Но просто обидно, что ты только досконально изучил дело, которому посвятил жизнь, и уже умирать. А многих я бы задержал на руководящей работе еще лет на 5-10, да и преподавательский состав только укрепится. Откуда ни посмотри, сплошные плюсы.